Видение. Защита для сердца. Мы собираемся отправиться вместе в путешествие по неизведанной территории. Мы можем назвать наше исследование Аджхат Анупасси, созерцание глубоко личного, субъективного, того, что возникает изнутри нас, метод наблюдения, который в конечном счете может привести к освобождению. Глубоко погружаясь в эту практику интроспекции, мы будем воспринимать многообразную информацию от органов чувств и мириады умственных построений. Пока мы будем совершенствовать свою практику на пути к свободе, огромное количество событий в психическом мире, а также степень их понимания нами, будут по ощущениям возрастать. Но это не должно нас ошеломлять. Учения Будды предоставляют защиту для наших ума и сердца, чтобы и сейчас, и когда придет смерть, мы могли сохранять покой при усиливающейся неопределенности. Дхамма акцентирует легкость различных способов обращать внимание, которые не зависят от наличия идеальных условий в этом непредсказуемом мире. Мудрый правитель, по словам Будды, знает, что безопасность обеспечивается не возведением стен, призванных оградить нас от опасности, а удалением защитных укреплений сердца, чтобы неблагое изначально не могло найти в нем опоры. По его словам, при странствии по внутренним землям, вместо того, чтобы накапливать оружие для своей защиты, лучше создавать запасы благих состояний ума. Упражнения, которые он советовал для тренировки, все вместе называются четырьмя основами осознанности. Это обращение тщательного внимания на и внутрь именно этого тела, этих ощущений, этого ума и этих объектов ума соответственно. «Это ваш дом», — сказал он. Пребывайте в этом доме. Пока вы живете в родном жилище, Мара, злокозненный персонаж, не нападет на вас. Дигха Никая. Не единожды Будда воодушевлял своих учеников. Монахи, будьте себе островом. Будьте себе прибежищем без какого-то другого прибежища. Пусть Дхамма будет вашим островом. Пусть Дхамма будет вашим прибежищем без какого-то другого прибежища. Самьютта Никая. За всю свою жизнь он не обнаружил укрытия в виде места или человека, которое было бы более действенного, чем правильно развитые сердце и ум. Конечно, Будда учитывал важность того, чтобы иметь учителя в плане получения от него руководства и проявления к нему уважения. Просто он не мог найти никого более умелого и мудрого, чем он сам. Самьютта Никая. Мы тоже можем посмотреть внутрь себя и найти такого учителя. Будда никого не назначил в качестве преемника. Прямо перед своим уходом Он наставлял своих последователей достичь избавления от бед для самих себя, следуя именно Дхамме как ориентиру. Под Дхаммой он имел в виду природу того, каким все является, не подверженную манипуляциям и приукрашиванием ума. Почему бы мне не чтить, не уважать и не жить под руководством именно этой Дхаммы, к которой я полностью пробудился, сказал Будда вскоре после своего полного освобождения от страданий. Ангуттара Никая. Хотя он достиг совершенного просветления и увидел Дхамму в самом себе, хотя он довел до совершенства свои нравственность, сосредоточение, мудрость и освобождение, а также видение и знание полного избавления от страданий, он продолжал жить в соответствии с Дхаммой. Тот, кто видит Дхамму, видит меня. Тот, кто видит меня, видит Дхамму. Видит Дхамму по-настоящему. Он видит меня. Видя меня, он видит Дхамму. Самьютта Никая. Эта книга для практического применения о прикосновении к непостоянству с простотой. О том, как погрузиться в непосредственное, ощутимое чувство живого непостоянства без всяких мыслей и умопостроений. Идея испытать на личном опыте такое основополагающее учение может звучать заманчиво, однако глубокие изменения всепроникающие и неумолимы. Если все вещи по своей природе неустойчивы, как же мы можем на что-то полагаться? Человек меняется. Я меняюсь. Вы меняетесь. Условия повсюду, вокруг нас и внутри нас, меняются. Но нам нет нужды расстраиваться. В действительности так было всегда. Мы просто начинаем видеть вещи такими, как они есть. На самом деле, повсюду, внутри и снаружи, обнаруживается пространство, если мы направим свой ум на то, чтобы это заметить. Между тем, благие устремления могут помочь нам оседлать волны перемен, пока мы не обретем покой, открытый и свободный. Наше временное укрытие – давать вниманию покоиться прямо на нашем теле, в самом теле, на наших ощущениях, в самих ощущениях и так далее, больше ничего не делая, не заставляя мысли двигаться наружу. Пока мы делаем свое понимание изменений более ясным, с помощью этого исследовательского проекта, наше ощущение того, что представляет собой безопасность, тоже будет меняться. Рано или поздно пробужденное сердце начнет отражать его более зрелые качества с помощью чувствительности, которая повсюду может распознать безопасность. Будда, Дхамма и Сангха – работоспособные идеалы, которые поддерживают нас и не могут усложнить нашу ситуацию. Что касается Будды, то в его уме не осталось ни одного темного уголка. Он вычистил их все. Изучил все аспекты воззрения, пока не разобрался с каждым из них. Его просветление было настолько совершенным, что он увидел всех существ совершенно ясно, без изъянов, без какой-либо тени сомнения относительно механизма становления того, как наши умы порождают то, что происходит в каждое мгновение. Это сродни тому, чтобы видеть каждый объект в поле внимания с помощью абсолютно ясного зрения. Его восприятие было таким же пронизывающим и беспрепятственным. Его восприятие было таким же пронизывающим и беспрепятственным, как восход солнца в безоблачный осенний день, проявляющийся только в виде простора и ясности неба. Он нигде не видел своей сущности, так что не осталось никаких углов, где могла бы оседать и скапливаться пыль. Не осталось никаких краев. Дхамма состоит из намерения не причинять вреда, а также наставлений, ведущих к прозрению. Говорится, что тот, кто остается с Дхаммой, остается с Буддой. Эти слова направляют нас в сторону настоящего прибежища внутри нас самих. Сангха, община пробужденных существ, расширяет наше чувство возможного и поддерживает сплоченность. Она напоминает нам, что в этом самом мире действительно есть существа, практикующие таким же образом, стремящиеся к поведению Будды в соответствии с Дхаммой. Так мы тоже обретаем вдохновение от встречи с товарищами по практике, чья медитация принесла плоды. Знакомясь все ближе с этими идеями, думайте шире, принимая прибежище в том, что не подвластно времени, вы можете приблизиться к бессмертию и оказаться вне досягаемости Мары. Мысль о Будде защищает вас. Кто такой Мара? Что за силу он представляет? Этот персонаж – олицетворение отвлечений, любых искушений, которые соблазняют нас тратить жизнь на одно только удовлетворение вынужденных потребностей. Размышление о смерти может помочь нам справиться с Марой. Видим ли мы нашу собственную смерть в каждое мгновение? Если да, то мы можем восстановить соответствие нашим внутренним моральным принципам. Все, что нам необходимо, чтобы увидеть эту истину, что все мы подвержены действительности, естественного для людей хода вещей, это обратить все свое внимание на самих себя в живой функционирующей системе этого физического тела. Будь то сидя, при ходьбе, стоя, лежа, всегда, когда мы бодрствуем, мы умираем в каждый миг, и тут же перерождаемся. Эти два события, жизнь и умирание существ, происходят без конца, пока весь механизм не развалится и не перестанет работать. Исследовать реальность, пока мы не увидим мгновенные взаимодействия форм и идей, сначала может показаться глупым или непривычным. Возможно, трудно увидеть хоть какой-то смысл в занятии медитацией, но с помощью постоянной практики новые миры опыта откроются нам. Диапазон нашей умственной подвижности растет естественным образом. Мы ощущаем облегчение. Возможно, вы хорошо ездите на велосипеде. Попробуйте научить меня, как на нем ездить. Вам может показаться, что вы бьетесь головой о стену. Вы видите, насколько сложно научить меня кататься на велосипеде. Я никогда в жизни этим не занимался. Когда я рос в самой глухой деревне, ни у кого не было велосипеда или доступа к нему, не говоря уже о том, чтобы уметь на нем ездить. Теперь, в 95 лет, я катаюсь на велосипеде только во сне. Но вы можете ехать на нем без усилий, даже не держась за руль. Как же это просто для вас? А для меня это так трудно. Мне может быть трудно научить некоторых людей правильно медитировать, хотя для меня это, как для вас, кататься на велосипеде. Ни здесь, ни там, ни посередине. Это конец страданий. Это значит, что каждое мгновение, каждую долю каждого мгновения мы движемся, никогда не останавливаясь. Ум крутит педали, движимый импульсами и принуждениями. Нет ни одного устойчивого места, ни одного устойчивого мгновения, ничего неподвижного. Это совет, который в Древней Индии Будда дал однажды человеку по имени Бхахедрачарья. Актуальность этого совета сохраняется и поныне. А результат его применения намного шире, чем можно охватить с помощью одного лишь интеллекта. Покой можно познать. То, что вы считаете самим собой, то, о чем вы полагаете, что оно постоянно, вечно, неизменно, незыблемо, даже те мелкие части, которые действительно ощущаются вами как неизменные свойства вас самих, на самом деле постоянно движутся. В этом эфемерном теле и уме невозможно найти ни одной неподвижной точки. Стоит вам подумать, что что-то такое есть, как оно уже прошло. Вы думаете, вот оно, один миг, и оно прошло. То, в отношении чего вы думали, что это истинно, тут же становится ложным. Есть история о красивой девушке, которая танцует и поет чарующие песни на сцене. Человек идет к ней с горшком масла, полным до краев. Другой человек идет за ним, подняв меч, готовый отрубить ему голову, если тот прольет хоть одну каплю масла. Это эпитет для серьезного практика медитации. Будда отправил открытое приглашение всем, кто ищет его наставлений, прийти и увидеть, насколько осознанным должен быть человек, несущий на голове горшок с маслом. Это сравнение призвано вызывать переживание того, каким все является на самом деле, настолько действенное, настолько непосредственное, чтобы освободить ум и сердце от стресса. Эти учения указывают на знание непостоянства, которое насущно и безотлагательно. Оно устанавливается внутри тела с помощью внутреннего восприятия, которое не поддается интеллектуальному описанию. Хотя практика такой степени осознанности среди чувственных отвлечений требует усердия, Учение Будды приносит многочисленные и глубокие плоды. Они доступны всем, чей ум направлен к свободе. Кто намерен открыть для себя непостоянство, заложенную внутри безличность и, прежде всего, возможность избавления от страданий прямо здесь и сейчас. Бхикку. Допустим, услышав: «Красивейшая девушка в стране, красивейшая девушка в стране», люди соберутся огромной толпой. Тогда красивейшая девушка в стране будет изысканно танцевать и изысканно петь. Услышав: «Красивейшая девушка в стране танцует, красивейшая девушка в стране поет», соберется еще больше народа. Тогда придет человек, который хочет жить и не хочет умирать, желающий счастья, не желающий страдания. Ему скажут: «Добрый человек, ты должен пронести чашу с маслом, полную до краев, между толпой и красивейшей девушкой страны». Человек с поднятым мечом будет следовать за тобой, и если ты прольешь хоть каплю, тут же отрубят тебе голову. Как вы думаете, Бхикку, тот человек перестанет следить за той чашей и из-за беспечности обратит внимание наружу? Нет, досточтимый. Я привел это сравнение, Бхикку, чтобы передать смысл. Смысл здесь такой. Чаша с маслом, полная до краев, это обозначение для осознанности, направленной на тело. Поэтому, Бхикку, вы должны обучаться так. Осознанность, направленная на тело, будет нами развита, приумножена, сделано нашим средством передвижения и нашей основой, прочно установлено, выполнено и правильно предпринято. Бхикку, вы должны обучаться таким образом. Самьютта Никая. Мы можем прийти и увидеть, насколько трудно практиковать осознанность среди всех наших забот. Наш ум бегает по кругу и мечется между прошлым и будущим, складируя и откапывая всевозможные воспоминания, строя многочисленные планы на будущее. Сохранить ум в равновесии на совершенно реальном непостоянстве, которое наполняет каждую частичку настоящего мгновения, может быть нелегко. Как же нам, образно говоря, пронести сосуд с маслом, не пролив ни капли, если наше внимание так легко отвлекается из-за влечения и отвращения? В традиции медитации буддизма Тхеравады один из способов обеспечить непрерывность осознанности, достаточную для соприкосновения с непостоянством, это развитие должного сосредоточения. Такое собирание внимания позволяет вам замечать каждое событие с выдержкой и точностью, одновременно осознавая более обширное пространство, цель содержащихся здесь наставлений — привести вас к этому.